Александр Павлов, Марина Кирьянова. Дорогие радиослушатели, доброе утро. Душевные беседы на Радио России Иваново. Вот так постепенно наше утро близится к обеду. Дорогие радиослушатели, кому что? А как, да. А тут обед. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева, микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов, который мечтает об обеде. Скоро уже. Но еще утро. Дорогие радиослушатели, сегодня хотели поговорить о такой интересной теме. Вот давно мы не обращались к Всероссийскому центру изучения общественного мнения. И вот замечательные цифры. Пандемия не сильно повлияло на планы россиян по летнему отдыху. 2/3 из опрошенных все-таки остались довольны тем, как провели свое лето, так говорят исследования. Большинство опрошенных, а это 71%, ответили, что скорее довольны своим летним отдыхом. 27 респондентов сообщили, что недовольны, а 2% затруднились с ответом. В основном летним отдыхом в этом году довольны россияне, которые один раз в 2-3 года или реже выезжают за рубеж в течение своих 5 лет. Вот они остались довольны своим отдыхом. Среди тех, кто остался недоволен своим летним отдыхом, почти половина чаще всего выезжала за рубеж в прошлом году. Вот. Однако, 45... Я цифрами вот все оперирую, да? Ничего так вот прямо сразу. Нет, как начал. Продолжайте. Да, хорошо. Однако, 45% россиян были вынуждены изменить свои планы на лето и поехать в другое место или вовсе не брать отпуск. Так говорится в исследовании в ЦИОМ. Из них 58% были вынуждены изменить планы из-за пандемии, 18% из-за финансовых проблем, низких зарплат и пенсии, 11% и из-за ограниченности возможностей передвижений. Вот, закрытые границы, 11%. Вот, отпуск этим летом взяли 3/4 россиян. Вот 1/4 все-таки не брала отпуск из-за того, что планировала. Ну, а кто взял отпуск? Они все-таки отдохнули. И не просто отдохнули, они все-таки поехали. А вот сейчас мы узнаем, кто куда поехал. Большинство опрошенных россиян, 37%, брали летний отпуск, но провели его дома. А годом ранее такая же цифра была, но 33% опрошенных, которые провели дома. То есть не сильно большая разница людей, которые провели дома. 37% в этом году, 33% в 2019 году. Курортам Краснодарского края этим летом отдали предпочтение 6% опрошенных. Такая же цифра была и в прошлом, да и в позапрошлом году. В Крыму этим летом отдохнули 4% респондентов, как и в прошлом году, в принципе. А в других городах России в этом сезоне побывало 9%. И 11% побывало прошлым летом. Но вот за границей этим летом отдохнуло 0,5% респондентов против 8% прошлого года, отдохнувших за границей. Меня очень смущают эти цифры. Я не уверена, что ЦОМ учитывал Ивановскую область, ЦОМ, потому что мои друзья, знакомые, вот как не послушаешь, Крым. Вот в ЦОМ не учитывал Ивановскую область. Вот сейчас про Ивановскую вот область мы сегодня и будем говорить с вами. Да, дорогие радиослушатели, у нас в гостях директор визового центра Юлия Мамурова. Добрый день. Здравствуйте. Юлия, расскажите, как же ивановцы отдыхали этим летом? Удалось ли им куда съездить? Какой был где отдых? И многие ли у нас съездили за границу? Вот Марина переживает. Да, я сомневаюсь. Мне цифры не очень понравились. Вы знаете, да, действительно, был спад. И меньше ивановцев, да, мы про Ивановскую область говорим, меньше, конечно же, желающих отдохнули вообще и отдохнули, конечно же, за границей минимум. Несмотря на то, что возможности были, они очень сильно снизились, эти возможности, и из-за того, что границы были закрыты, и, конечно же, у многих финансы не позволили им воспользоваться заграничным отдыхом. Снижение очень было, конечно же, большое. Ну, период, конечно, вот этой изоляции, который с конца апреля, да, с конца марта накрыло весь мир, собственно, оно сказалось на туристической работе, правильно? Оно не просто сказалось, это очень мягкое слово. Угу. К сожалению, туристический бизнес очень сильно пострадал от всех этих неприятных событий. Мои коллеги, и туроператоры, турагентства, очень многие даже вынуждены были закрыться, а многие занимаются, конечно, тем, что перебронируют туры. Перебронировать туры. Так вот, ситуация какая? Давайте начнем тогда с марта, как все, да, с чего как все началось. Случилось. Да. Вот возвраты путевок или какая схема была работы? Человек, ведь мы уже привыкли к тому, что если чем дальше покупаешь путевку, да, за полгода, тем она дешевле. И люди, которые ежегодно, как показывает статистика, их достаточно много было, люди, которые ежегодно отправляются на отдых за границу, да, они, соответственно, пользуются этими услугами и заблаговременно заказывают свой отдых, да, на начало осени, на середину лета. Ну и... да, вот люди, которые планировали майские праздники отдохнуть где-то на морях, они же не в конце апреля бронировали эти путевки, они бронировали еще где-то до Нового года наверняка. Да, я очень поддерживаю этих людей, которые заблаговременно планируют свое путешествие. Они молодцы, потому что у них все по плану, и, конечно же, они могут сэкономить благодаря тому, что заказывают и оплачивают все заранее. Но, к сожалению, в этом году именно эта категория граждан и оказалась самыми уязвимыми, потому что их деньги оказались у туроператоров, и они не смогли их вернуть. Закон поддержал туроператоров, позволяя не возвращать деньги за туры, потому что это, в общем-то, грозило довольно-таки серьезными проблемами и туроператорам, и авиакомпаниям. Поэтому было принято решение, на мой взгляд, наверное, оно верное в целом. Угу. Для каждого конкретного человека, путешественника, наверное, конечно же, оно неприятно. Но в целом нам нужно думать о том, как же быть дальше. И поэтому деньги, они были заморожены. Так. Они есть возможность перенести этот тур на будущее. Угу. Какие-то туроператоры позволили это сделать до конца 2021 года, а кто-то и до 2022 года. Угу. Каждый путешественник, у которого эта ситуация случилась, они, конечно же, обратились к своему туроператору, либо турагентству, в котором они это заказывали свой тур, и они узнали, до какого момента эти их средства будут заморожены. То есть как только будет возможность путешествия в выбранную ими страну, так сразу тур будет активирован. То есть он уже оплачен, получается, да? Вот не совсем все-таки так, потому угу. что они не просто вот даже от этого пострадали, а еще и с ростом курса евро поднялась цена за каждый конкретный тур. И поэтому даже когда приходится перебронировать, доплаты либо существует доплата, либо угу. уменьшение каких-то сроков или ухудшение условий, да, чтобы сохранить те деньги, которые в данный в тот момент были заплачены. Поэтому, ну, конечно, все пострадали. Дорогие радиослушатели, мы в прямом эфире говорим сегодня об отдыхе, о туристическом отдыхе. Звоните нам по телефону 93-69-20. Если вы попали в эту ситуацию или вам удалось все-таки отдохнуть, расскажите нам, куда вы ездили, где вы отдыхали, как вы провели свой отпуск или, может быть, летние каникулы. Да, 93-69-20. Летом, вот, как говорит статистика, более трети россиян отдыхали дома, четверть на даче и садовых участках. Каждый десятый побывал в другом городе, и 6% ездили на курорты Краснодарского края. В связи с закрытием границы, точнее, в связи с частичной и не такой яркой открытием вот этой границы отдыха, многие рванули отдыхать хоть куда-нибудь, да, потому что просидев дома в течение 2-3 месяцев, когда была возможность, люди поехали отдыхать. Как наши курорты Краснодарского края, как курорты Черноморского побережья готовы были к волне счастливых обладателей отдыха? Ну, судя по тем цифрам, которые вы нам озвучили, не такой большой наплыв все-таки отдыхающих произошел на курортах Краснодарского края и Крыма. Хотя, конечно, народу было больше, чем в обычное время, но не настолько, чтобы переполнить эти курорты. Но они у нас всегда несколько переполнены. Угу. Все помнят эти переполненные пляжи. Как может в фильмах старых, да, советских, ничего не меняется. Люди перешагивают друг через друга. Да, на обычных пляжах это действительно так и есть. В Крыму, кстати, вот в Ялте, например, там очень хорошо оборудовали Массандровский пляж. Угу. Там прекрасные лежаки с навесами или без навесов. Такие, знаете, современные, мягкие. Угу. Приятно на них лежать. Не задешево. То есть надо дополнительно заплатить. А задешево обычно лежите на гальке или на песочке, извините. Да, что, наверное, полезно для фигуры. Но многие выбирают дорогие шезлонги, что, конечно, красиво, удобно, недешево, но зато как-то, наверное, лучше... Комфортно. Комфортно, да, себя люди чувствуют на тех небольших узких пляжах, которые существуют в Крыму. Угу. Ну, вообще, и в этом году очень много отзывов о том, что отдых стал дороже, чем в прошлом году. Понятно, что ситуация с долларом и евро, она как-то изменилась в нашем мире, но почему-то это меняется и на стоимость наших услуг. Вот связано, не связано, не знаю, но вот отдых в этом году на Черном море людям встал в копеечку достаточно большую. Я думаю, это ожидаемо и объяснимо по причине того, что, конечно же, крымчане и жители Краснодарского края, те, которые в турбизнесе работают, они, конечно же, ожидая наплыв туристов и понимая, что туристов будет больше, и они будут готовы заплатить дороже, ну, конечно, они воспользовались этой ситуацией, но это обычное явление, когда идет спрос. Спрос рождает предложение, и когда каждый конкретный человек готов заплатить чуть дороже, это, ну, наверное, это всегда позволяет поднять цены. Да, я согласна с тем, что действительно отдых стал дороже. Угу. В этом 2020 году, когда открылись границы и какие именно, куда можно было все-таки улететь, позагорать, отдохнуть, помимо Крыма, конечно, Краснодарского края? Я, наверное, не так хорошо оперирую цифрами. Приблизительно. Май, июнь, в августе немножко приоткрылись. Я могу просто, я буду примерно говорить, да, что, например, вот уже месяца два, наверное, открыта Греция. Туда возможно получить визу и туда возможно полететь. Полететь возможно 500 человек в неделю. Это регулируется на определенном сайте. Люди оставляют туда заявку, получают разрешение, должны сдать тест на ковид не ранее, чем за 48 часов до прилета в Грецию, и имеют возможность они там отдохнуть. Те люди, которые воспользовались этой возможностью, очень довольны тем, что пляжи чистые, свободно, людей мало. В аэропорту, когда они прибывают, конечно же, измеряют температуру, все безопасно, обработка полная, полная санитарная обработка, поэтому беспокоиться, в общем-то, нечем. Также сейчас есть возможность отдыхать в Турции. В Турции тоже нет никакого карантина, просто прибываешь, тест на коронавирус с собой, и прибываешь обычным способом, как и раньше, отдыхаешь. В Турции народу также мало, очень всем нравится. Но вы знаете, как народу мало, но в то же время и многие отели закрыты. То есть далеко не все отели работают, потому что некоторые также не выдержали вот этой ситуации и были вынуждены на какое-то время закрыться. И сейчас такое не очень популярное направление, но которое набирает свою популярность, это Занзибар, Танзания. При слове «Танзания» и «Занзибар», наверное, вызывают сразу такие... Я пытаюсь вспомнить, где это. Это я Чуковский писал. «Занзибаре, Калахари и Сахари на горе Фернандо По, говорит Гипапо». Вот где-то там вот это где-то. Вы знаете, это прекрасная страна. Там бесподобные белые пляжи. Я не скажу, что там очень сильно развитая инфраструктура. То есть есть недорогие отели, в которых, знаете, вот в полуджунглях находишься. В этом есть, конечно же, своя прелесть, но когда видишь фотографии этих пляжей, это просто, знаете, захватывает дух. Ты понимаешь, что ты как в рекламе Баунти находишься. Это очень красиво, очень спокойно. Страна совершенно безопасная, отдых там не очень дорогой, и требуется всего лишь тест на коронавирус. Они рады видеть россиян. Обороты популярности это направление стало набирать еще до коронавируса. То есть я бы не сказала, что это связано именно вот с тем, что коронавирус. Это было еще примерно за год до того, как все началось. Занзибар начал набирать свою популярность. Я сама на самом деле очень хотела полететь в Занзибар. Даже практически уже купила туда тур в феврале. Да, в феврале, прямо перед пандемией. Но выбрала другое направление. Может быть, даже Хотя почему жалею, сейчас же возможно туда полететь. Вот, и вы знаете, прекрасно, я смотрела фотографии, читала отзывы, очень довольны туристы. Это недорого, это безопасно в плане здоровья, и занзибарцы просто очень с раскрытыми объятиями ждут россиян на отдых. Ну, а там условия такие же, как и в Турции, он инклюзив, у нас же люди любят приехать, чтобы за все заплатить, и тебе это самое, опухалом над тобой помахивали, а ты сидишь у бассейна, пьешь джюз. Нет. Там, знаешь, в Занзибаре и песочек, он побелее, и море, оно потеплее. И поюжнее страна сама, да, ну, понятно. Нет, практически нигде в других странах, кроме Турции, нет таких условий, как все включено. Это Турция славится такими отелями, где, вот как вы говорите, лег на шезлонг и попиваешь коктейль. Захотел покушать налево, захотел попить направо. Нет, в Занзибаре, конечно же, это либо просто завтраки, бывает... Завтрак, обед, ужин, но в основном это, конечно, либо вообще без еды, отели лучше, это завтраки или завтрак, ужин. Ну, то есть вот... Чтобы не расслаблялись, что, знаешь, конечно. Вот проснулся, иди рыбку сам себе полови, пожалуйста. Вы знаете, Занзибар. На самом деле я за вот такой отдых. Почему? Потому что когда мы находимся в Турции, и у нас все включено, люди обычно... не выходит из ресторанов, из этих. А вы знаете, и питание оно все-таки надоедает. Я в Египте из бассейна не выходил из-за этого, собственно, да. Я жил там. Это ты понимаешь, что у тебя за все оплачено, тебе подают, готовят каждый день, никуда идти ехать не надо, ни о чем думать не надо, это удобно. Но, с другой стороны, это не дает возможности попробовать местную кухню, посетить местные рестораны. Ты думаешь все время, блин, я же уже заплатил, нет, чего не пойду. Да, чего я пойду переплачивать? А когда у вас есть только завтрак, завтрак хорошо, позавтракал и целый день свободен. Можно пойти в ресторан в местный в один, потом в другой. Тебе приготовят рыбу или мясо, или как-то подадут по-интересному. Увидишь, как люди живут, как люди работают. На мой взгляд, это гораздо-гораздо лучше, чем все включено. Но я тоже иногда люблю поехать в Турцию, но все включено. Отдохнуть. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире, слушаю вас. Здравствуйте. Вы извините, пожалуйста, Занзибар, Турция, это очень замечательно. Но ведь надо еще доехать туда. И встречаться приходится со всеми из разных стран. И не везде спокойная обстановка. И, кстати, из Турции к нам привез отдыхающий коронавирус. И вообще 300 человек, вернувшиеся туристы в Россию, приехали с коронавирусом. Очень жаль, что вы вот так агитируете отдыхать. У нас не остановится коронавирус по этой причине. Подумайте об этом. Спасибо большое. Да, мы думаем об этом. Действительно, мы думаем об этом. Жизнь, к сожалению или к счастью, не останавливается на тех проблемах, которые нас окружают, но мы живем в этой ситуации, в данной ситуации, и мы должны помнить о всех тех условиях, которые обязательно нужно применять. И маски, и антисептики. Антисептики, перчатки, да. Но если обращать на новостную ленту, да, действительно, мы говорим, что вот 1-2 человека привезли из-за границы у нас новую коронавирусную инфекцию, но мы не знаем, сколько их всего прилетели. И эти люди, возвращаясь из-за границы, обязаны сдать тест, и мы уже знаем, кто болен, а кто нет. То есть здесь определенные риски есть, но с другой стороны, есть и безопасность. Так, например? Да, так, например, буквально вот перед нашим эфиром мы опросили нашего коллегу Сергея Трофимова, который буквально месяц назад был в Турции. Мы его спросили, как он летал в Турцию, как он возвращался. Вот меры безопасности, Как раз, узнавали. И вот сейчас мы послушаем небольшое интервью с нашим коллегой Сергеем Трофимовым, который расскажет, какие же меры безопасности для влетающих и улетающих туристов есть сегодня. Сергей, добрый день. Огромное спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Подскажите, как давно приехали из отпуска? Из отпуска я вернулся в середине сентября, если я не ошибаюсь, там ближе к 20 числам. Отдохнул хорошо, спасибо. В последнее время очень многие пугают, что нельзя ездить, что новая коронавирусная инфекция. Не переживали на этот счет? Нет, на самом деле ездить можно, никто это не запрещает. Главное соблюдать меры безопасности. Вот и все. Берешь с собой обычный антисептик, берешь с собой набор масок на каждый день по несколько штук и просто одеваешь и ходишь. А как же морской воздух, морской бриз? Морской воздух прекрасен, я вам скажу. Гораздо лучше Ивановского. Лежишь на пляже и отдыхаешь. Ну, как бы расстояния-то соблюдаются, естественно, все вот эти вот социальная дистанция, как она называется сейчас. Лежишь, расслабляешься, дышишь морским бризом. Прекрасно. А если серьезно, то почувствовали ли вы вот эти вот карантинные меры в аэропортах? Собой. Конечно, конечно. В аэропорт не пускают без маски, в самолет не пускают без маски. Везде пытаются тебе померить температуру. Что в нашем любимом Шереметьево, что в турецкой Анталии при выходе тебя тоже проверяют. Когда мы прилетели уже назад, мы даже полчаса сидели, ждали сотрудника Роспотребнадзора, который задерживался. И он стоял с целым большим таким тепловизором. Люди выходили из самолета, он стоял около выходной двери и всех смотрел через тепловизор. Не дай бог, кто привез. А потом еще заполняли во время полета специальные анкеты, где был, зачем был, когда был, в какие даты. Ну, в общем, контроль, который Роспотребнадзорный, он действительно был, и эти анкеты нужно было сдавать после уже на выходе из таможенной зоны. То есть на пути исследования был максимальный контроль за вашим состоянием, за состоянием вашего здоровья? Ну, не скажу, что прямо совсем максимальный. Тотальный контроль. Нет, ну, в самолете, естественно, в самолете сидели там в масках, да, а температуру мерили, да, действительно, и по прилету в Турцию, и по вылету из Турции. Если что-то было необходимо, территория, опять же, отеля, то и там можно было обратиться за помощью к медикам. Если честно, сейчас там отели работают, скажем, с таким резервом номеров, дабы организовать карантинную зону. То есть не все номера в отеле 100% заняты, а какая-то часть, она зарезервирована у них. Насколько мне рассказали сотрудники отеля. Понятно, что человек приехал отдохнуть, и на отдыхе он расслабляется и уже не следит за своим поведением. Я и говорю именно о масках, об антисептиках. Заставляли ли вам и напоминали ли вам именно вот во время отдыха об этих карантинных мерах? Дистанция, маски, антисептики? Ну, везде в Турции висят так же, как и у нас, инфекционные листы, брошюры, соблюдайте дистанцию, одевайте маски. Что касается сотрудников отеля, то как бы для них гораздо жестче. Они обязаны ходить в масках. У нас была ограниченная линия раздачи в ресторане. То есть стояли защитные экраны, накладывали мы не сами, накладывали сотрудники, накладывали официанты. Ну, на самом деле в разных отелях по-разному. Где-то и сам накладываешь, но при этом ты должен быть в перчатках и в маске. Угу. Мы могли на территории отеля ходить без маски, без перчаток, но весь персонал полностью облачен в защитное бундирование, скажем так. Вот. Ну и даже, скажем так, к туристам применяются такие легкие послабления на территории Турции, да, но местные жители обязаны соблюдать вот эти все меры, особенно в туристической зоне. Все местные ходят в масках. А были отменены экскурсии, массовые мероприятия? Нет, они проходят, тут как бы проблем в этом нет, но экскурсии значительно дешевле в силу того, что уменьшен турпоток. Сейчас, на самом деле, в Турции, ну вот на тот момент, когда я был, было гораздо меньше туристов, и это, на самом деле, гораздо комфортнее. Как по мне, я ездил на экскурсию в один из развлекательных парков, ну, как экскурсия, просто день там провести. Меня порадовало то, что народу практически нет, нет давки, нет толкучек, нет на аттракционы каких-то очередей, которые, как обычно, в сезон присутствуют. Ну и, соответственно, там тоже принимаются определенные меры вот, по дезинфекции и прочему. Отдохнуть удалось подышать морским бризом и понежиться на жарком солнце. По прилету домой в нашу страну сделали ли вы тест? Ну, естественно, это же нужно делать, это закреплено сейчас законодательно. Дело в том, что ну, вот как я прочитал во всех источниках, проконсультировался с юристами, на самом деле трактовка закона двоякая. Кто-то говорит, что нужно в течение 72 часов сдать тест, только сдать тест и подгрузить информацию через личный кабинет в госуслуги на сайт. А кто-то говорит, что нужно сдать тест и получить результаты. То есть здесь двоякая трактовка постановления Роспотребнадзора именно вот в этом отношении. Да? И были уже прецеденты и судебные. В каких-то регионах Роспотребнадзор именно трактовал, что сдать и получить результат в течение 72 часов, где-то просто сдать. А уж извините, когда там будет готов тест, я, к сожалению, не знаю. То есть вот такая трактовка закона, естественно, ну, пошел сдавать тест. Сдал это за деньги в лаборатории, проблем никаких не возникло. Но при этом можно сдать и в аэропорту экспресс-анализ, но он стоит значительно дороже, нежели вот по приезду но домой. Но и такие услуги, они предоставляются в самом аэропорту, да? Да, пожалуйста, в самом аэропорту есть, можно без проблем сделать, но это дороже. Экспресс-тест, результат узнаете сразу? Через час. Через час. Да, ну, как бы лишний час торчать в аэропорту после 3,5-часового перелета как бы нет особого желания. Ну, у всех ситуации разные, кому-то это окажется не совсем дорого, и лишний час у него тоже окажется, то есть все возможно и в самом аэропорту, и уже по прилету домой, да, сделать. Да, конечно, я заранее записался и без проблем все сдал. Спасибо огромное за то, что ответили на наши вопросы, и еще раз поздравляем с хорошим отпуском. Спасибо большое. До свидания. И вам тоже всего хорошего. Вот, я еще раз напомню, что это Сергей Трофимов. Мы записали его буквально перед началом нашего эфира. Рассказал о том, как он летал отдыхать в Турцию и какие меры. И да, на нас каком интересовали этапе, именно, да, меры безопасности. Да. Маски, антисептики, проверка температуры. У нас еще есть один телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, Виктория Георгиевна. Добрый день. Почему-то все говорят об отдыхе на морях, на океанах, на юге. А я вот, например, очень люблю природу средней полосы России, и поэтому сейчас в преклонном возрасте предпочитаю отдыхать недалеко от дома, в частности от Иваново. И чудесный уголок природы для отдыха – это пансионат с лечением «Сосновый бор». А в этом году он называется даже «Эко-пансионат с лечением», который расположен в Костромской области, всего в 14 километрах от Костромы. И только что тебе предстоит встреча с матушкой Волгой, это уже радует и вызывает особенные чувства и эмоции. И уже 7 раз я ездила отдыхать в этот пансионат «Сосновый бор». И каждый раз это удовольствие и радость. И всего 100 километров от Иваново. Цены доступны, сервис прекрасный. Администрация делает все возможное, чтобы отдыхающие получили заряд бодрости и здоровья. Виктория Георгиевна, прям хорошая реклама получается, да, у вас, да, такая. Да. Вы знаете, что они меня записали и сделали 5-минутный фильм со мной. Да, это изумительное место, настолько оно красивое. А так как я, ну, пишу стихи, то 2 минутки вашего внимания. Каждый год я посещаю бор сосновый. Дивный уголок природы славный. Речка Кубань, сосны вековые, воздух неземной и широкие просторы Волги необъятной. Волга-матушка, ты царь-река. Мы горды тобой уж целые столетия. Сколько доброго ты даришь нам и спасаешь в годы лихолетия. Бор сосновый познакомил нас с тобой. Как мощны, красивы русские просторы. Вновь хочу увидеться с тобой. Красоту твою затмят лишь только горы. Я люблю Кавказ. Люблю Россию, как прекрасна родина моя. Реки, горы, водопады, все родное. Бор сосновый тоже родина моя. И вы знаете, коронавирус как-то был не помеха. вот абсолютно не помеха. Мы заранее созвонились, узнали, можно ли ехать, потому что такое заболевание страшное. Они сказали, пожалуйста, приезжайте. И сразу забронировали места. Так что вот, пожалуйста, я всех приглашаю. Это дивное место. Прямо чудо. Хотя жизнь мне позволила побывать и на острове Цейлон, и в Индии, и в Европе. Спасибо. Спасибо большое за звонок. Какая мощная реклама от Виктории Георгиевны. Да, мощнейшая. Но, однако, видите, 45% россиян были вынуждены изменить свои планы. Виктория Георгиевна не поменяла свои планы на отдых и смогла все-таки отдохнуть. Я еще раз напоминаю, мы разговариваем сегодня о отдыхе, о курортном отдыхе. Да, Юлия Мамурова у нас, директор визового центра в гостях, рассказывает, как это и как это сделать. Но мы уже поняли, да, мнения совершенно разные. Кто-то боится, нет, я останусь дома, кто-то, я приму все меры предосторожности, но все-таки съезжу, если принимающая сторона меня примет. А они начали открывать границы потихоньку. И мы обратили внимание, что действительно меры безопасности, они на высшем уровне на данный момент. Есть вот какие-то изменения? Они более чем на высшем уровне в данный момент времени. Я бы сказала, что они... что ездить даже безопаснее, чем дома оставаться. Почему? Потому что вот мы каждый день, те, кто ездит на общественном, например, транспорте, каждый день заходит в маршрутку. И вот в этой маршрутке там не провели тест на коронавирус только что у людей. Никто этот автобус только что не обработал. Только проверяют, в масках сидят или да, не в масках. Да, в масках заходят, или без вот, маски. И, кстати, я видела, что многие без масок. К сожалению, аэропорт – это другой уровень. Там... невозможно, чтобы не обработали, невозможно, чтобы не проверили. Просто без маски, хоть будет вот у тебя полет через полчаса, а ты без маски, тебя просто не пустят. Невозможно, это регламент. Поэтому, на мой взгляд, может быть, даже оставаясь дома, но перемещаясь в общественном транспорте, посещая магазины, мы остаемся, может быть, даже в большей опасности, чем путешествуя за границу, потому что мы сдали тест на коронавирус до, сдали тест на коронавирус после, и мы знаем, что те люди, которые вместе с нами находятся в самолете, они тоже сдали тест, и у них у всех тест отрицательный. Поэтому мы можем быть на этот счет абсолютно спокойны. Юля, вопрос такой. У вас в этом сезоне получилось отдохнуть, съездить куда-то в какую-нибудь страну? Да, в этом году я посетила Индию. Вот это как раз было между Занзибаром и Индией я выбирала. Я полетела в Индию, потому что так получилось, что я путешествовала одна, и я выбрала привычную Индию. Я там уже была не единожды, и поэтому для меня это было спокойно. Я хочу узнать, наблюдая наши телевизионные новости и видя наших людей на улице, да, маску-то я одену, но как маску я одену? Вот этот нос поверх маски, это маска на подбородке, маска есть, но я ни одного иностранца не видел, чтобы он именно так, как мы, носил маску. Да, я абсолютно вот я согласна. Вы знаете, у меня это вызывает просто какое-то возмущение. Как можно вообще вот, ну, так настолько относиться халатно к своему и чужому здоровью? Настолько это даже это опаснее носить маску с открытым носом, потому что, выдыхая изо рта, мы вот этот воздух вдыхаем сразу же в нос, если нос открыт без маски. В общем, доказано, что это опаснее. Наши люди, да, каким-то... бравада, что ли, это какая-то. Я вот не очень понимаю. Ну, вот галочку поставил, да, маску галочку у меня поставил, есть. Как будто вот я защитился, и все. На самом деле, ну, глупости, наверное, это какие-то. Но не нужно делать. Нужно всегда быть начеку в любой ситуации. Даже не во время коронавируса, но руки мыть, ну, всегда надо. И маску носить надо правильно. А раз сейчас такая ситуация... значит, нужно носить маску правильно. Ну, так много хотелось еще спросить. Сегодня у нас, к сожалению, эфирное время уже подходит к завершению. Хотелось поговорить о программе государственных выплат за туры по России. Ну, вот, как говорит ВЦИОМ, 70% россиян слышали об этих выплатах, информированы очень хорошо. 19% и абсолютное большинство россиян ими не пользуются, этой программой. Пользуются или нет, пользуются. Вот. там, знаете, там очень жесткие условия поставлены в эту программу. То есть, допустим, 5000 выплачивают, если тур был куплен в определенные города на определенную сумму в определенный момент времени. И вот эти условия, они должны быть соблюдены, и плюс еще оплата должна быть определенной картой. Далеко не у многих россиян есть желание, возможность именно соблюдать эти условия для того, чтобы получить выплату, например, 5000 рублей. То есть это не решающая позиция для выбора, далеко да? не решающая. Для того, чтобы получить вот эту максимальную выплату 15000 рублей, там тур должен быть не на 70 ли 5 тысяч. Я вот эту цифру, к сожалению, не буду, не буду как бы утверждать, потому что боюсь быть, неверную информацию дать. Но это не такая маленькая цифра, на которую каждый наш россиянин готов потратить, например, в Крыму. И поэтому принимается решение удешевить свой отдых, допустим, там на половину сумму, не получить выплату, но тем самым сэкономя на своем отдыхе. Я сама была в Крыму и точно так же не воспользовалась этой программой. Мы понимаем, что сейчас Новый год впереди. Стоит ли сейчас что-то планировать или вот дождаться лета, да, опять вдруг границы? Вот как сейчас отношения? Наверное, не стоит покупать какой-то отдых, если у вас очень сильно ограниченные средства. Ну, я считаю, что не надо вот на последние копейки последние копейки тратить на отдых, потому что надо понимать риски, надо все делать разумно. Если готовы там заморозить средства с риском каким-то для того, что возможно, что этот отдых будет заморожен и вновь будет отложен, то, конечно, можно. Или выбрать ту страну, про которую совсем нет никакой опасности. Ну, скажем так, опасность минимальная. То есть Турция не собирается закрывать свои границы, Занзибар не собирается. И Россия. Не собирается закрывать свои границы. Для россиян, да. А, дорогие радиослушатели, вот так вот мы сегодня поговорили об отдыхе. Так хотелось сегодня поговорить еще больше об отдыхе, но, к сожалению, время заканчивается. Я еще раз напомню, что у нас в гостях был директор визового центра Юлия Маморова. Спасибо огромное, что были у нас. Что бы хотели на прощание сказать нашим радиослушателям, которые задумались об отдыхе или где-то отдыхали, но не так, как хотели? Я считаю, что нужно не бояться, не рисковать, а уменьшить, свести все риски к минимуму. И все-таки не бояться, и если очень хочется, то, конечно, путешествовать. Надо провести отдых с умом. Вот с так, умом, да. И да. Быть ответственным. Да, за себя и за окружающих. Эфир для вас провели и подготовили звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. У микрофона были Марина Кирьянова. И Александр Павлов. Хорошего дня, хорошего вечера. Услышимся с вами сегодня в 18 часов 10 минут. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.